Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Наша передача идет в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Сегодня мы с вами поговорим о том, как жить с Богом и без Бога. Батюшка, что значит жить с Богом? Ведь некоторые люди считают, что они как бы свободны, совсем свободны от всего, в том числе от Создателя, что им неплохо в этом мире и без веры, и без Бога. Но возможно ли вообще в этом мире жить без веры, без Бога? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Ну, хотелось бы немножко сказать, если человек строит дом, без раствора складывает кирпичи, он много не построит. Один угол развалится, пока другой строит, и так ничего не будет. Как-то я однажды в Ивановской газете прочитал, что за год было бракосочетание около 500 пар. И за год развода около 500. Это о чем говорит? О том, что в душе человека нет Бога, нет благодати этого раствора и нет любви. А любовь дает только Бог, потому что Бог есть любовь. Поэтому о Боге нельзя думать, где-то дедушка с бородой летает управлять миром. Господь – это чистейший дух. Бог – это любовь. Конечно, многие скажут, ну я же ведь живу без Бога. Если бы я увидел Бога, мог бы пощупать. Мне вспоминается такой пример. Однажды в Чернобыле, когда взорвалась эта станция, то 130 тысяч оттуда все мигом выехали. А цыгане узнали об этом, проникли в этот город и начинали делать мародерство. Оттуда вещи вытаскивать. Они же не видят радиацию, и запаха нет. Все нормально. Но долго не пришлось им там быть. Они получили большой запас радиации и быстро умерли. Они не видели и не чуяли. И, конечно, неверующих людей на земле нет. Одни верят, что Господь есть, а другие верят, что Его нет. Все основано на вере. Но если разумный человек посмотрит, что в природе все устроено разумно, все красиво, все целесообразно, он только изучает эту природу и видит, что здесь все устроено разумно, а разумное строится разумом. Вот этим великим разумом является Господь. Ведь можно сказать и так, как однажды в одном пруду собрались караси и стали думать, что такое вода, где она есть и для чего она. Ну, нашелся карась более умный, говорит, знаете, поплывем к щуке. Она мудрая, она нам все объяснит. Когда они к ней приплыли, она им говорит: вы же, говорит, глупые. Вы спрашиваете, где вода. Вы в воде живете, водой живете, и в воде умираете, и спрашиваете, что такое есть вода. Так и мы то же самое. И рождаемся в Боге, живем Богом, и в Боге умираем. Потому что без Бога нельзя жить. Потому что Бог – это источник жизни. Но, как, матушка, ты сказала, что люди же живут, но можно сказать, допустим, если построили прекрасный коттедж, и там повесили огромные люстры, пришла ночь, собрались гости, а там дом еще один построен, там люстры-то включены, все сидят, радуются за столом, а в другом доме люстры-то не горят, сидят все во тьме. Вот точно так же. Тот человек, который живет с Богом, он получает от Бога благодать. У него в душе радость, мир. Возьмите простой пример. Если в колодце воды нет, сколько бы туда людей ни ходило, но нет воды, зарастет тропа травой. Точно так же, если бы в храме Господь не давал благодати, не давал облегчения души, не исцелял ее, никто бы в храм не ходил. Но смотрите, какая жажда у людей, когда насильным путем у людей отнимали храмы, разрушали, и как сейчас эти храмы все воздвигаются, монастыри, люди стремятся, как раньше народ жил, ходил в лаптях, а купола золотом горели. То есть все для Господа, не жалели ничего. И, конечно, когда человек себя настроит, что он не жилец в этой жизни, то есть не вечно он будет жить, что нам Господь приготовил небо и приготовил новую землю, это уже вопрос другой. Поэтому вся наша земная жизнь – это только подготовка под тусторонний мир. Мир большинства. Здесь мы учимся правильно жить. А наше житье – потусторонним в духовном мире. Мы уходим в вечность. Поэтому тот человек, который живет с Богом, Господь ему все дает. Потому что Господь сказал: прежде всего ищите Царство Божие и правду Его, и все будет вам. И хлеб будет, и деньги будут, и квартира, и одежда, и друзья добрые. Все Бог даст. А вот когда Бога нет, на душе радости нет, ни мира, ни покоя, уныние, отчаяние, тоска, тревога, и кончать жизнь самоубийством. Почему вся страна наша спилась? Бросается в наркотики. Притом кто? Дети богатых отцов. Потому что в душе мрак, пустота. И вот эту пустоту заливают спиртом и наркотиками, заглушает голос совести шумовой музыкой. Но на этом далеко не уедешь. Музыка кончилась, на лице опять мрак, на душе тревога, отчаяние, и радости никакой нет. И порой вот этого человека затронь за живое место, из него столько пойдет грязи, и не рад, что тронул. Но тот человек, который верующий в Бога, это еще мало. Надо еще жить по заповедям Господним. И когда человек вот живет, себя сдерживает, чтобы из него ничего не выходило скверного, гадкого. Если он работает над собой, много-много добрых дел делает, много терпит поношение оскорблений, болезней всякого рода, искушений, то в душе наступает тишина. Человек очищает свою душу, и в душе свет появляется. И есть такие люди, у которых радуги в душе, в сердце духовном. У человека радость. И порой такой человек, он удаляется ото всех. Удаляется в такие места, может быть, пустынные, где можно всецело отдаться Богу в молитве, в любви божественной. это может только тот человек, который очистил свою душу, сделал храм в своей душе, и Господь наполняет своей благодатью. И, конечно, этот человек всецело отдался Богу. Он уже живет не для себя, а для ближних. Потому что это две заповеди – любить Бога и любить ближнего. И человеку много ли надо – стакан воды и кусок хлеба – прикрыть свое только тело? Вот это правильное начало. И, конечно, человек, если разумный, работает над собой, можно, конечно, слушать проповеди на одну тему. Можно тысячи проповедей слышать, какой ты был, такой остался. Ни грамма никакого движения нет. Хотя мы это часто говорим об этом. О чем там батюшка Амвросий говорил? Даже чтобы не гневались, не раздражались, не обижались друг на друга. А толку нет. А если бы вот взяли себе в руки, да поработали над собой, очень интересно, когда вот само «я» уничтожили и уступили место Богу, что сам Господь действует через нас. Это очень интересно и будет прекрасно. Вот таким путем человек настроил себя на Бога, и он живет в Боге. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Отец Иоанн, ой, Господи, отец Амвросий и матушка Иоанна. Я старая Наталья. У меня к вам пожелание, здоровья, успехов в вашем труде тяжком. И большая просьба. Расскажите, вот именно в том плане, какое послушание трудовое несут ваши сестры? Какое у вас хозяйство? Как вы его обрабатываете? Потому что сейчас ведь разучили народ работать-то физически. В основном деньги из воздуха качают. Да потом пропивают, да прокуривают. Еще и хуже. Батюшка Анна, батюшка Амвросий, простите меня за ошибку мою в словах моих. Волнуюсь очень. Очень прошу, расскажите о жизни. Спасибо, Господи, матушка. Ну, расскажем, что человек идет в монастырь. Он идет не жить, а он идет на крест вместе со Христом страдать. Он должен в своей жизни уже запастись терпением, потому что идти в монастырь надо иметь терпение не воз, а целый обоз. Как один ученик пришел к старцу и говорит: «Хочу быть монахом». Он снял скуфейку, это головной убор, бросил на пол и стоптал, и говорит: «Если не будешь истоптан, как эта скуфейка, ты никогда не будешь монахом». И, конечно, вот человек пришел в монастырь, он пришел страдать вместе с Господом. И он должен терпеть и поношение, и оскорбление, и клевету, и сплетни, и болезни. И при этом он должен трудиться, то есть зарабатывать кусок хлеба. Ну, у нас обычно так, поскольку это женский монастырь, подъем в 6 часов, и полседьмого на молитву. Утром молитвы, полуночница, канона, акафист и божественная литургия. И вечером 5 часов опять служба, а обед бывает 12 часов. И вечером после службы легкий ужин. И также у нас есть и поля, и сеем и морковку, и огурцы, и помидоры, и капусту, и садим картофель. Матушки это все убирают, сами растят. И потом осенью это в закрома и на зиму. Вот таким путем. Коровки есть, молочко бывает. Но это все должно делаться с молитвой. И вот, конечно, когда в монастыри приезжали князья, у них были особые, такая вкусная пища. А когда в монастырь заходили и их угощали, то эта пища, она была благодатной. Ведь пища может простая. Как мы говорим, лампочка может быть простая, а может быть сожженная, зажженная. Она дает свет, греется. Так и душа человека. Она сразу чувствует, когда принимает пищу, что пища вкусная. Совсем другая. Потому что пища готовится с молитвой. И так все с молитвой и должны выращивать. И, конечно, и всегда помнить, что с каждым днем все ближе и ближе к смерти. Всего никто не сбежит. Как есть такая шутка. Все в жизни проходит. Стабильно стоит смерть и налоги. Всего никто не сбежит. И, конечно, когда человек делает добрые дела, то бесы тоже берут проценты с каждого доброго дела. Так Авопимена Великий говорит, сделал доброе дело, если после него не было искушений, Богом не принято. Так и человек, когда готовится принять в себя живого Бога, Творца Вселенной, причаститься, то есть к Богу причислиться, то должен знать, что перед причастием бывают искушения, или же после причастия. Просто на это время не надо обращать внимание, а Господь все сохранит, и все это исчезнет и пройдет. Самое главное – научиться предаться в руки Божии, и Бог все устроит и все управит. Вот это правильный путь. Батюшка, сегодня к нам приезжал один наш знакомый священник. Он рассказал такую интересную историю как раз по теме нашей передачи о том, как жить с Богом. Он говорил о том, как его сестра поступала в иконописную школу в Троице-Сергиевую Лавру. Но это было довольно давно. И тогда был очень большой конкурс. Но сейчас, конечно, конкурс есть. И она очень переживала, что будет сложно ей поступать. И спрашивает у него: вот скажи, пожалуйста, у тебя там случайно знакомых никого нету, чтобы помочь, как бы по блату, как говорят? Он говорит: есть. А кто же у тебя есть? А говорит: Господь и все святые. Давай, говорит, помолимся преподобному Сергию, Господу, Матери Божией. Если будет воля Божия, ты поступишь. И вот тогда все, значит, встали на коленочки, стали молиться, просить преподобного Сергия, чтобы он принял ее под свое покровительство. И она благополучно поступила и очень хорошо, с успехом окончила это учебное заведение. Вот интересно, когда действительно человек относится к святым, к Господу, к Матери Божией, как к своим родным, к своим близким, к тем, у кого можно всегда попросить помощи, заступничества, то, наверное, и жизнь у этого человека, и у этих людей складывается совсем по-другому, нежели у тех, которые живут совсем без Бога. Ну, мне сегодня пришла одна девочка, 10 лет, черненькая такая, как арабка. А я смотрю газету «Радонеж». Она мне 3 греха сказала. А потом говорит: батюшка, я же каюсь, а ты газету читаешь. Да, я тогда газету оставил и говорю: ну, какие тебе еще грехи? А я все сказала. Я говорю: ну, раздражалась. Я говорю: ругалась, обижалась, от обиды плакала, истерики были? Были. А что у тебя, говорит, блюдце? Волшебное, ты по блюдцу все читаешь и видишь. Все грехи, да. Я говорю: да. Ага. Но вот-то верующему человеку по блюдцу нельзя грехи говорить. Это она вам говорит. Да-да. Это, говорит, грешно. Да. Батюшка, вот возвращаясь к нашей теме. Бывает, что человек уверовал и начал воцерковляться, но ему тяжело, как он сам, например, чувствует, ощущает. Ему как бы тяжело с Богом. Вот от чего это бывает? Что это за состояние такое? Как его пережить? Но если, допустим, человек ходил постоянно в храм, молился, и вдруг перестал в храм ходить, постепенно это, и переходит, увлекается дискотеками, вот, компьютером, телевидением, и вытесняет Бога все вот эти вещи. И получается, что он же не кается. У него появляются плотские грехи. И он стыдится в них каяться, а эти плотские грехи, они омрачают разум, и этот человек не чувствует Бога. Это вот надо всем знать. Особенно гордыня. Это такой страшный грех. Конечно, многие не знают, что такое гордыня. Но я для примера скажу. Если муж пришел, устроил такой скандал, очень сильный, А мы взяли, смирились. Да ни слова ему не сказали. А перетерпели все. Вот это и есть смирение. А если мы стали ему отвечать, то, конечно, стали подливать в огонь бензину, пламя выше. И доходит до развода, до большого шума. И так везде надо вот смиряться, молчать. Даже ведь, возьмите, ведь у нас есть два вида воспитания ребенка. Можно кричать, шуметь, ремнем пороть. И ребенок будет бояться ремня. Отца будет бояться мать, если вдруг молчать, сейчас я тебя раздавлю. Конечно, ребенок в страхе. А есть другой вид, не коммунистический, а христианский вид, чтобы ребенок полюбил родителей, и чтобы он слушался, и чтобы ничем не оскорбил, особенно своим непослушанием. Потому что родители к ребенку относятся по-хорошему. А мысль идет, а если ребенок вообще не служит нас? Это мы его воспитали так. Потому что с малых лет ребенок это как резиновая губка, все от нас, от родителей, воспринимает. Если родители ругаются между собой, кричат, шумят, скверные слова вылетают, пьют, курят, 100% точно таким же будет сын и дочь. К этому приедут они обязательно. А если родители будут молиться, будут по-хорошему себя вести, то дети воспринимает это. Ну, хотя можно сказать, что по генам передаются страсти прародительские, что бывает, да, родители благочестивые, а вот дед сильно пил. И может это передаться, что вот родятся, допустим, 5 человек, одна благочестивая, будет христианка добрая, а вот какой-то сын, в нем будет страсть к винопитию. А у другого будет страсть к самоубийству или к разврату, быть проституткой. Что-то будет. Но если вот эти дети будут каяться, молиться, они могут превозмочь эту страсть, это великое дело. И вот те прародители, там дед и бабка, для них будет хорошо уже в том мире, что грех этот побежден, и он уже не будет передаваться в следующее поколение. Потому что обращение к Богу, причастие, тело Христово и кровь Христова, оно все перерождает в человеке. И Слово Господне тоже перерождает. Мы слушаем следующий вопрос. Говорите, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка Амвросий, матушка Иоанна. Благословите, раба Божия. Господь вас благословит, Сергей. Вот у меня такой вопрос. Вот после причастия начинают приходить домой всякие кришнаиты, иногда даже и яговисты со своими журнальчиками и брошюрками. Вот как от них? Гнать их вроде не по-христиански, а как вот с ними поступать? И как от них? И чем они опасны вообще для православных христиан? Спаси Господи! Да, я однажды в Волгограде был, в институте православном, там лекцию читал на эту тему. Один мальчик, студент, он говорит, а я всех принимаю. Вот приходит сторожевая башня, журналы приносит, а я беседую с ними. И свой язык как бы подтачивая, потому что наш ум, он бывает тупеет. Да, как бритву можно подтачивать, пострее делать. Я с ними беседую по Священному Писанию, но я делаю это с хитростью. Я отнимаю время у них. Допустим, час-два я пробеседовал, и говорю, дайте мне больше этих ваших журналов, а мне огромную пачку дают. Всю эту пачку я сжигаю, самое главное, я время у них отнял, они уже устали, вымотались, они уже не будут в другие квартиры ходить и других искушать. Конечно, Бог создал только одну церковь, Господь много церквей не создавал, и Он сказал, создам церковь, и врата ада ее не одолеют. Все вот эти конфессии, их великое множество. Это люди создали, но не Господь создал. Поэтому надо одним путем просто перечеркнуть. Знать, что все эти конфессии они не признают ни креста, ни иконы, ни святой воды, ни святых мощей, ни церкви, ни постов. Ничего не признают. Признают только себя святыми. Все. Поэтому благодать Божия только в православной церкви. Но если многие люди скажут, а вот человек не знал православную церковь, а как там? Разве погибнут эти люди? Ну, профессор вот Осипов говорит, я не знаю, знает только один Бог, погибнут эти люди или не погибнут. Мне надо двухпудовый замок и повесить на уста. Я не знаю, спасутся они или нет. Я только знаю, что если корабль, а вокруг корабля много лодочек, и когда штиль, все плывут, и корабль, и лодка, маленькие лодочки. Но когда начинается шторм, то эти лодочки все поворачивались, а корабль идет. А корабль – это церковь среди житейского моря. А кормчим является Христос. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Мы слушаем вас. Но, по-видимому, звонок сорвался. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Веденского женского монастыря «Богородица Дева Трубачев». Дорогие братья и сестры, вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове, архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Батюшка, у православного человека все-таки... чего больше, скорбей или радостей? Ну, я думаю, что у православного человека должно быть больше скорбей. А почему? Потому что тот человек, который еще не пришел к Богу и не каялся в грехах, вот, у него скорбей меньше. Но страданий телесных и душевных больше. Человек, который верующий в Бога, у него могут быть скорби, болезни, но в душе вот такой тревоги нет. Потому что благодать Божия наполняет душу. Я вчера немножко, наверное, говорил, когда вот гонения были, тяжелые, а мне в это время была радость только. Я чувствовал, что как будто у меня огромная защита. Стена есть. Конечно, благодать Божия сохраняет нас. Поэтому человек страдает от чего? теряется вера от старостей, от пороков, поэтому человеку приходится очень много страдать. А когда он придет к Богу, покается, снимет с души все пороки и страсти, вот тогда в душе наступает тишина, мир. Хотя страдания те же будут, может, даже еще больше всякого рода испытания от демонических сил. Даже те люди, которые, вот, допустим, пришли по-настоящему к Богу, как вот на Святой горе Афон в Греции, являются бесы, этих монахов даже сбивают палками. Как один рассказывал, к нему пришел один брат, и он уступил свое ложе, а сам пошел в другое место спать. А бесы об этом не знали, и ночью пришли, давай избивать этого гостя. Да так сильно избили, что утром тот говорит, ну вот они вместо меня тебя избили. Но это такой путь страдания. И, конечно, в это время православный человек становится мужественным, сильным и крепким. Мне вот хотелось бы сказать, как однажды во Франции произошла революция, ну и собрали народ, много мужчин, и революционер зашел на повышенное место и говорит, все храмы мы уничтожим, все то, что напоминает о Боге, все уничтожим. Один мужик возвысил голос, говорит, а вы нам хоть оставите звезды на небе или все уничтожите? Звезды-то они напоминают о Боге, все не уничтожишь, вот сами себя только уничтожали. Как-то я вот недавно познакомился, ну и знаком с одним профессором, он в Америке работал 2 года. Но ученый муж, 6 языков знает, звать его Андрей, в Петербурге живет. Он говорит, я много лекций прослушал, таких вот богословских, но вот мне больше всех понравилось стабильно. Это кто же творец птицы и кто творец самолета? Все четко и ясно. Ну, я, наверное, когда-то рассказывал, что 8 или 9 назад меня пригласили в школу и собрались в 4 классе. Директор школы, женщина, и человек 10 учителей с тетрадями, ручками. Я говорю, сколько времени даете? Они говорят, у нас урок 45 минут. Думаю, что за эти 45 минут я могу сказать? Ну и так вот и решил. Я говорю, дети, скажите, что такое природа? И девочка на первой парте подняла руку и говорит, природа – это все то, что нас окружает. Я говорю, правильно. А теперь давайте разберемся, что нас окружает. Нас окружает солнце, луна, планеты, звезды, воздух, земля все на ней и вода все в ней. Я говорю, вот это и есть природа. Все согласны? Да, согласны. Я говорю, скажите, вот солнце, луна, планеты, воздух, земля, вода. Одушевленные? Они говорят, нет, отвечают на вопрос, что. Я говорю, а разум имеет? Говорят, нет. Я говорю, правильно. Я говорю, давайте еще раз подчеркнем, что природа неодушевленная и разума не имеет. Но в эту природу еще входят одушевленные. Это человек, животные, птицы. Я говорю, скажите, кто из окружающей природы имеет творческий разум? Ну и все дети хором говорят, человек. Я говорю, правильно. Я говорю, а теперь давайте вот так размыслим. Вот когда летят самолеты, птицы, в полете они похожи друг на друга? Говорят, похожи. Потому что академик Жуковский модель самолета взял от птицы. Птицы можем убить, разобрать по косточкам. Также можем разобрать самолет по частям. А что легче собрать, самолет или птицу, чтобы опять полетели? Дети говорят, ну, конечно, самолет легче. Птицу еще никто никогда не собирал. Я говорю, а кто конструктор самолета? Говорят, человек. А кто конструктор птицы? И все хором, природа. Я говорю, а кто из окружающей природы имеет творческий разум? Человек. Я говорю, как же неразумная неодушевленная природа так разумно создала птицу. Или посмотрите, птица, она летит без компаса, без карты и знает, куда лететь. Или да кто же конструктор? И тогда дети, почти чуть ли не все, сказали, Бог создал. Там кто-то сказал, природа, видать, еще не дошло до сознания. Конечно, надо просто подняться на одну ступеньку, а кто же так разумно создал эту природу? И вот интересно, особенно кто создал клетку живую, как один ученый западный говорит, клетка живая, она такая сложная. Если человек, допустим, обезьяну посадить за компьютер, и чтобы она там, допустим, или за машинку, перепечатала 1000 раз Библию, а Библия 1200 страниц, без единой ошибки. Вот такая сложная живая клетка. Кто-то должен ее создать. Само же по себе ничего не могло появиться. И вот у одного отца, это я детям рассказываю, был сын. И он до школы научил ее писать и читать. Весной ему отделили грядку в огороде. Ну и сказали, вот, сыночек, грядка, что желаешь, то и сади. Ну, мама дала ему семена цветов, он посадил. А когда ушел, то отец подошел, начертал его имя Миша и засыпал быстро растущей травой и загладил рукой. Прошло 10 дней, и Миша прибегает и говорит, папа, говорит, какое чудо, он что такое? Посадил одно, выросло мое имя. Кто это сделал? Он говорит, сынок, это все сделала природа. Откуда природа знала, что это моя грядка, и как меня звать? Он говорит, да природа все знает. Нет, пап, это, наверное, ты сделал. Он говорит, да, я. А зачем? Вот когда пойдешь в школу, та учительница, которая тебя будет учить писать и читать, вот она тебе скажет, что солнце, луну, планеты, воздух, землю, весь растительный мир, миллионы животных, птиц и рыб не Бог создал, а все создала природа. А ты будешь уже знать, что природа никогда ничего не создавала. Она сама нуждается в своем создании. И, конечно, в природе все создано разумно. А разумно, значит, строилось разумом. Этим великим разумом является Господь. И человек без Бога, он жить не может. Конечно, нам все хотелось бы видеть, но мы же не видим ради волны. Не видим свой разум. Не видим совесть. Не видим любовь, запаха не имеет. Очень многое из природы, чего не видим, но верим. Вот возьмите такой пример. Допустим, люди приобрели себе мобильный телефон. Ведь его же надо на подзарядку поставить. А когда зарядили, так надо запрограммировать, чтобы иметь телефон своих близких, знакомых. Но если таскать их в кармах, на какой толк? Вот точно так же каждый человек, он как бы мобильный телефон. Надо в храм заходить, стать на подзарядку, потому что благодать Божия во время богослужения снисходит на нас. Посмотрите купол, он как сделан. Это как бы свеча горящая, а крест как бы огонь. Еще можно сказать, что купол сам собой символизирует капля благодати, которая сходит во время службы на верующих людей. И люди получают благодать божественную, они живут этим. И, конечно, тогда человек может себя настроить и с Богом, и с ангелами, и святыми, иметь беседу. И, конечно, если бы вот мы к какому-то банкиру обратились, один раз просили у него помощи, второй, третий, четвертый, пятидесятый. Он нам ничего не давал. Конечно, больше ходить не будем. Если бы людям не давал Господь благодати своей, к конечно, никто бы в храм не ходил. Но поскольку люди приходят к Господу, просят милости. Я вот уже 38 лет исповедую. У меня даже в храме стоят молодые люди, женщины. Ведь они порой приходили в истерическом состоянии. Но когда раскаялись, они выпрямились, успокоились. И радостно теперь на них смотреть. А до покаяния было страшно смотреть. Просто надо было сдавать их куда? В психбольницу. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите. У меня тетя умерла 70 лет. Слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Тетя. У меня умерла родственница 78 лет. Что дома мирянину можно читать по усопшему? Потому что 40 уст в храме я заказала. Спасибо, Господи. Можно читать псалтирь. На кафизмах поминать имя. Упокой, Господи, душу усопшей рабы Твоя. И также можно и на молитвах утренних читать, и на вечерних. Подавать милостыню людям, потому что этот человек при своей жизни, может быть, не сделал много добрых дел, а сейчас родственники за него могут добрые дела делать. Можно вечером на молитве читать. И на Евангелии прочитали, допустим, главу. И можно помолиться за усопшего человека. И даже о здоровье молиться. Это все полезно. И самое главное, что и мы получаем благодать. Эту благодать и дарим тем своим родственникам, живым или мертвым. Это тоже огромная польза. У нас есть звонок. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Благословите, пожалуйста, рабу Божию Ольгу. Господь тебя благословит. Батюшка, вот скажите на такой вопрос. Вот у нас на приходе батюшка, иеромонах, имеет квартиру, строит дом, имеет приходской дом, купил машину, одну машину подарил своему племяннику, ну, все прочее. Как такому батюшке идти на исповедь? Скажите, в чем ему каяться? В зависти, матушка, надо покаяться. Вот. Мы ходим не к батюшке, а к Господу приходим в храм. Вот знаете, когда мы получили отравление грибами или рыбой, то скорая помощь приезжает. Мы же не спрашиваем врача, ты куришь, матом ругаешься, а ты Бога веришь или нет? Нас это не интересует. Нас интересует только одно, чтобы мы спаслись, чтобы мы не умерли. Вот это основное. Потом, ведь если батюшка там приобрел домик, если приобрел машину, но какие он денежки получает? Все деньги, которые он получает, там 2-3 тысячи, он машину не купит и дом не построит. А если батюшка имеет общение с людьми, помогает людям покаяться, дает Слово Божие им, и они от благодарности могут дать какую-то сумму денежек и могут даже подарить и машину. Только таким путем. Но те денежки, которые батюшка получает, он за всю жизнь машину не накопит и не купит, а тем паче и дом построить. Так что, матушка, как ходили к нему, вы каетесь не батюшке в грехах, а Господу. Вот и покайтесь, что согрешила, осудила вас батюшка в зависти. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый день, добрый вечер, простите, я сам бросил. Будьте добры, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Вот у меня, я живу в многоквартирном доме, на меня обрушилась клевета. Причем товарищ, который клевещет, он уже другим передает. Вот сначала я была очень уязвлена вот такой вот вроде незаслуженной клеветой, а потом так проскинула, в общем, поняла, что, ну, есть за что, потому что у меня, ну, гордыня обуревает очень сильно. А второе, что в доме у меня, в общем, такой развал, что соседи вроде ко мне, вот, может быть, это показывается, что Христос не может войти в мой дом, потому что он очень развален, то есть много запущено. Сейчас я понемногу разгребаю, но все-таки клевета продолжается, там молодые люди подключаются, делают сами замечания, а сами шумят там, и машины рычат, и орут в 3 часа ночи. Спасибо, шашлыки. Господи, матушка, понятно, да. А что вот мне делать? Я сейчас скажу, матушка, на Афоне в Греции жил один монах, такой старый-старый-старый. И он в своей келье лет 10 или 15 вообще ничего не убирал. И вот один батюшка пришел, иеромонах, его причастить. И когда он открыл келью, то увидел там столько грязи, но просто сантиметров 5, и палки все там валяются. И он подумал, как же Христос может войти в святых тайнах к этому старцу. И вдруг озарилось все, и этот старец такой святым стал, что Христос в него вошел. Для Христа самое главное не жилище наше, а душа, чтобы была чистая, святая. Вот что нужно для человека. А с клеветой как быть? А с клеветой я скажу. Это самое прекрасное время в нашей жизни, когда мы приняли клевету и сплетни. Лучше этого ничего нету. Потерпеть за свои грехи. Я просто скажу. Вот у человека есть тело, а в теле наша душа, а в душе у нас страсти. А страстей их тьма тьмой. И вот представьте себе, человек лежит в постели, спит. Эти все страсти в нем, как змеи, спят тоже. А когда он просыпается, и стоит его чуть-чуть затронуть, как все эти змеи просыпаются в его душе. Да так сильно просыпаются. Допустим, у человека страсть к наркотикам, куреву, к винопитию, блуду, гордыне, тщеславию, гнев, зло. Столько этих страстей в человеке, их множество. И вот представьте себе, когда эта душа выходит из тела, вот эти все страсти, они обнажаются, обостряются без тела. Человеку захочется курить, пить и все страсти исполнять, а тела нет. И вот эти страсти, они будут мучить нас. Поэтому Господь послал вам это искушение, чтобы вы с Господом возблагодарили, да возрадовались, да не роптали, а чтобы увидели себя, насколько мы не приготовлены потусторонний мир. Сколько у нас страстей, обида, раздражение, как это так, меня, мою гордыню тронули. Знаете, как навозную кучу. Ее трогать ведь нельзя, тронул, вони не оберешься. Так что, матушка, успокойтесь, возблагодарите Господа, потому что без воли Божьей ничего не бывает, ни больших случаев, ни малых. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло, вот был вам предыдущий вопрос. Иеромонах, который имеет квартиру, дом, машину, вторую, третью и много чего другое. Вы сам лично являетесь тоже монахом. Так по какому же это уставу-то монаху-то положено все это иметь? Пожалуйста, подробненько изложите. Спасибо, Господи. Да. Ну, у монаха своего ничего нет. Если он только приобретает по благословению и для нужды монастыря. Вот, допустим, какой-то батюшка, ну, допустим, Амвросий, архимандрит, чтобы ему приехать в Иваново, или приехать в Москву, нужна машина. Потому что поездом не наездишься. Потому что поездом, когда едешь, там очень много пьяных, матов наслушаешься и всего. И машины быстрее. Когда очень много забот, хлопот, конечно, машины намного быстрее. Да. Мишка, простите, я вас дополню. Вот машина, которая появилась у вас, ведь я же помню, там была даже бумага написана, что это пожертвованная машина чадами духовными специально, чтобы вы посещали колонии дальние, которые находятся у нас далеко на всей, так сказать, территории. 150 километров. Да, 150 километров. Поэтому надо воспринимать все, мне кажется, трезво и спокойно. Ведь даются вещи не для того, чтобы там кто-то барствовал и наслаждался ими. Совсем не в этом дело. Это вещи необходимые, скажем так. А каких-то там замков или квартир или еще чего-то, насколько я знаю, в Бачке вообще ничего нет, совсем ничего нет. Поэтому... Своего. Своего ничего нет совершенно, да. А есть только то, только вот монастырское? Да. А так ничего нет? Я думаю, что и у многих священников то же самое. Мало что есть. Ну, может быть, и у священников женатых, у кого большие семьи, там, конечно, есть необходимость иметь квартиру, безусловно, детей воспитывать, учить в школах, это естественно. А в монастырях, особенно если монахи просто на послушаниях обыкновенных, допустим, рядовые, они священнослужители очередные, то у них, наверное, вообще очень скромно все. Скорее всего, у них машин нету, ничего этого нету. А если, допустим, какой-то приход отдаленный, да, если чадо пожертвуют, чтобы человек ездил по требам и успевал большее количество людей просветить и привести к Богу, то слава Богу. Я помню, батюшка, вот недавно ваши фотографии рассматривала, не так давно, когда вы были в Жарках. Помню ваш велосипед, когда вы на велосипеде, на лыжах. Есть, да, машины не было, чадо еще не подарили машину. И вы на велосипеде, на лыжах объезжали в деревне, сколько было возможно их объехать. По 10 километров да. ездил. Ну, вот изменилось время, слава Богу, кто-то пожертвовал. Лошадей сейчас нету. Лошадей нету, да. Но, правда, у машины, у кого, может быть, и целый табун, машина-то бывает... Ну, машины разные, конечно, 78 там лошадиных сил, 100. Ну, кому какую Господь машину пошлет. Да. Поэтому я думаю, что не надо особо на этом заострять внимание. Просто получается так, как будто мы подозреваем священников в том, что они там присваивают какие-то деньги, неправедно живут, нарушают какие-то заповеди и так далее и тому подобное. Чаще всего и скорее всего это совершенно не так. Поэтому надо, наверное, все-таки нам обратить внимание на самих себя, какие мы, вот почему у нас такие мысли возникли. Матушка, и... можно иметь да. 1 рубль и над нем трястись. А можно много кое-что иметь и ничего не иметь. Да, чтобы страсти все, не было ничего. Это все очень относительно. Я помню, даже мы знаем из жития святых, тоже Иоанна Кронштадтского ставили там, допустим, то есть как-то осуждающие, скажем так, какие-то претензии, что вот почему он носит одежду, рясы, допустим, шелковые, которые ему тоже дарили, он в знак уважения, что принимает этот дар, тоже носил. Но никакого пристрастия у этого человека святого к этим вещам совершенно не было, абсолютно. Им было совершенно все равно, что носить и как. Вот я, например, батюшку знаю уже много лет. Я знаю, что он совершенно спокойно может бросить вот на пол телогреечку, лечь и спать. И если нет никакой возможности другой. Есть другая возможность, есть на кровати, может на кровати, может на земле, может на земле. То есть надо ко всему относиться спокойно и трезво. В Сергиев Лавре. Я да. только спал у батареи на матрасе. Да, батюшка, я знаю вас уже давно, да, поэтому меня, честно говоря, немножко это удивляет, потому что я немножко другого устроения, да, и вот ваша как бы готовность принимать все совершенно, абсолютно. Причем, даже скажу, да. что 7 лет наволочку я с подушки не убирала. Да, почему? Я... И она была чистая, потому что я всегда платок одевал. Да, да, да. Вот платок, когда станет... негодным. Да. Я новый платок одевал. Да. И кровать никогда не расправлял. Не надо судить по внешним каким-то вещам, по каким-то, может быть, сплетням и так далее, и тому подобное. Поэтому все не так страшно, как нам кажется. У нас очень много хороших священников. И вот меня как-то батюшка Господь миловал. Я еще когда в миру жила, я помню, что мне попадались... Почему-то все время Господь вот приводил как-то на моем пути, встречались священники... Все нормальные, хорошие, благочестивые, добрые, нестяжательные. Не знаю, как-то вот так получалось, слава Богу. Поэтому, когда вот мне рассказывают... Ну, кто что какие-то... может увидеть? Ну, я не знаю, может быть, Господь меня просто миловал. Я просто скажу, матушка, что такое друг? Да. Это когда ты в другом человеке видишь себя. Ну, да, да, это так, да. Это да, тогда да, ты да. друг. Да. Так что, дорогие радиослушатели, у нас очень много хороших пастырей, хороших священников, и действительно и нестяжательных, и аскетов, и которые ничего не имеют, а особенно в глубинке. Вот вы знаете, у нас епархия наша бедная, на приходах батюшки. Батюшка, вот вы сами даже рассказывали, священники служат зимой, и даже святые дары замерзают, потому что там ни отопления нет, бывает, ни крыши нет, ничего нет совершенно. То есть никаких условий совершенно. О каких там может говорить, можно говорить, о каких-то, не знаю, там, стяжаниях и излишествах и вот так матушка, далее. Вот, матушка, надо еще напомнить, что когда отцу Амуросию подарили Ниву, которая 15 лет была в работе, возили помидоры, да, и продавали, эта Нива мне попала, вся изношенная. Я на ней проехал 10 лет без тормозов. Я помню, вы палкой тормозили, да. Открывали дверцу и тормозили палкой, да. Батюшка, мне немножко, честно это говоря... Это никто не видел. Да, мне немножко как-то вот печально, что эти темы вообще поднимаются, прямо скажем. Печально, потому что, ну, не об этом нужно говорить. И зависть, не, матушка, да, зависть. И не это главные проблемы нашей церкви, совсем не это. А вот действительно наше состояние внутреннее, вот это да. Батюшка, мне сейчас в конце передачи хотелось бы сделать вот несколько объявлений, два. Во-первых, объявление о том, что продолжается подписка на нашу газету «Слово утешения», которая выпускается нашим монастырем. И там есть рубрика «Насчет и проповеди отца Амвросия» и «Ответы и вопросы». И мы предлагаем нашим радиослушателям, кто еще не подписался на нашу газету, подписаться. Можно это сделать в Роспечати, либо направить прямо заявку в адрес нашего монастыря 153-005, город Иваново, улица Базисная, 23, Свято-Веденский женский монастырь, издательство газеты, редакция газеты «Слово утешения». И второе объявление. Мы говорили уже об этом, просто вам напоминаем. Если у вас на душе тяжело и не с кем поделиться, решить какие-то духовные вопросы, вы можете обратиться на православный телефон доверия. Но этот телефон доверия находится у нас в Иваново. Я думаю, что и в Москве тоже есть такие телефоны. Но вот некоторые пользуются нашим телефоном ивановским, который находится у нас в нашем монастыре. Телефон специализируется на разных вопросах, в том числе алкоголизм, наркомания, ВИЧ-СПИД. Запишите, пожалуйста, код 4932, телефон 589-888. Он работает вторник, пятница, воскресенье с 7 до 10 вечера. 589-888, вторник, пятница, воскресенье с 7 до 9 вечера. И вот нам передали записочки помолиться о здравии Иоанны, младенцы Ольги, болящие Инны, протерея Андрея со сродниками, Елены, Константина, Владимира, Натальи, Татьяны, Татьяны, Елизаветы, Андрея, Анны, Виктора, тяжело болящего Иоанна, Ольги, Ольги, Валерия, Ольги, Олега, Елизаветы, Риммы, Людмилы, послушницы Елены, Галины, Натальи, Марии, Анны, Ольги, Иннокене, Елены, о здравии игумена Авросия, вот батюшка передали, Ирея Василия с отчадами, болящего Николая, Анны, о здравии Раисы, Татьяны, Александра, Антония, Зои, Екатерины, Елены, Марии, Нины, Сергия, Владимира, Антонины, Петра, Любови, Нины, Веры, Иоанна, Алексея, о покоении монахини Александра, Иоанна. О покоении Александра, Александра. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Благодарим вас всех за внимание, просим ваших святых молитв. Простите.